Глава 22. «Привет, Пазузу!» – мрачно ответил я, спрыгивая с потолка. «Вот, заскочил. Тебя дома не было. Решил подождать немного». «Привет, Лаларту!» – снова обрадовался Пазузу. «Я уже говорил, что Пазузу глуп, как пробка». Но в лицо ему это смелятся сказать немногие. Даже я вряд ли рискну с ним связываться. В бою этот демон может одолеть небольшую армию. «Нет, я это тоже могу, но зачем мне такие заморочки?» Пазузу почти вдвое выше меня. В нем 3,5 метра, светло-оранжевая кожа, по прочности может поспорить с древесной корой, хотя моему экзоскелету все же уступает. Рук только 2, и пальцев на них всего по 4, но эти громадные лапищи не намного хуже моих 6 семерней. Когти тупые, не слишком полезные, но зато он одной рукой может вырвать из земли столетний дуб. Боевые параметры у этого танка тоже на высоте. Чудовищно силен, рефлексы порядком уступают моим. На короткой дистанции я его обойду, но если придется бежать марафонскую, он 100% победит. Летает тоже намного быстрее, хотя таких финтов выписывать не может. Если сравнивать с техникой, то я буду маленьким юрким вертолетом, а он тяжелым Ту-104. У него могучий толстенный хвост, которым он может убить человека, и целых 4 крыла. Правда, рабочие только 2, те, что растут из лопаток. 2 других торчат по бокам выступающего шейного позвонка, размером чуть больше моей ладони и совершенно бесполезны. Рудименты, не более. Ну а морда у Пазузу – нечто среднее между филином и черепахой. Роговой клюв на пол лица, в котором, однако, растут изогнутые кривые клыки, круглые совиные глазищи, великолепный веер из розово-белых перьев на затылке и 2 небольших, но очень острых спиралевидных рога во лбу. «Привет, Лаларту!» – в 3-й раз воскликнул Пазузу, щелкая клювом. «Привет, тупица!» – пробормотал я, старательно изображая радость. «Пазузу, а кто это был?» «Где?» – удивленно заглянул под стол Пазузу. «Ой, камешек! Я тех 2, что только что вышли. Эгмумия и жрец глубин. Это твои друзья?» «Пазузу дружит с Лаларту», – кивнул он. «Лаларту – друг Пазузу». «Замечательно, а все-таки?» «Лаларту, ты хочешь есть?» «Пойдем». Тетушка Нукхези приготовила вкусный обед. Я лихорадочно стал подыскивать предлог для отказа. В понимании Пазузу вкусный обед – это человечье мясо. Он людоед. И не просто людоед, а самый что ни на есть людоедистый. Остальные демоны тоже любят человечину, но все-таки разнообразят рационы другим мясом. Пазузу никогда. Не припоминаю, чтобы он хоть раз проглотил при мне волоконца чего-то, не принадлежащего человеческому существу. «Тетушка Нокхезе! Лаларту пришел в гости!» — крикнул Пазузу, без труда таща меня за собой по лестнице. Чуть руку не вырвал. «Накорми его! И меня накорми!» «Сейчас! Сейчас!» — пробурчала демоница, вытирая руки простыней и неприязненно поглядывая на меня. «Развелось на хлебников!» Все рады хозяина объесть. Лаласу все время заскакивает, теперь еще и братец повадился. «Лаласу?» – заинтересовался я. «И давно он ходит к вам в гости?» «А тебе-то что?» – прищурилась повариха. «Сейчас, хозяин, сейчас подам тебе обед. Потерпи еще чуть-чуть». «Быстрее!» – капризно щелкнул клювом Пазузу. «Я проголодался». Он взмахнул крыльями, едва не сшибив ближайшую колонну. И схватил со стола ближайший съедобный предмет – свежеиспеченный каравай хлеба. Рабская еда. И Пазузу тут же подтвердил свое к ней отношение, понюхав батон и презрительно бросив его под ноги. «Хлеб! На пол!» – взъярилась Нукхезе. «Да как тебе не стыдно?» «Интересно, почему эта свинорылая так нагло себя ведет?» «Да у Пазузу мозги 3-летнего ребенка, но он все-таки архидемон. Откуда такой гонор? Ведь разозлись он по-настоящему, просто превратит ее в отбивную котлету». «Нельзя бросать хлеб на пол!» — рявкнула повариха, поднимая каравай. «Пол только что вымыли, а ты его пачкаешь всякой дрянью. Хлеб надо бросать в помойную яму, вот так!» Туда она его и бросила, в здоровенную дыру в полу, откуда поднимаются зловонные пары. Чуть я этой вони не чую, но мне не требуется, я ее вижу. Мусоропроводов в Лэнге нет, так что под каждой башней выкопан огромный погреб для отходов. Обычно там живут лярвы, которые всем этим питаются, а иногда и москимы. «Тетушка Нокхези, еще 12 рабынь привели», – порадовал поварюху кухарь. «Вот образец». Уродливый демон держал за руку прелестную и ужасно перепуганную девушку. Кожа и волосы пепельно-серы. Как я говорил, обитатели Серой Земли порой отправляют демонам Лэнга и своих собственных сородичей. Интересно, чем эта красавица так провинилась? По-моему, казнить и то милосерднее, чем отправлять ссылку сюда. «Ой, какая красивая!» – восторженно посмотрел на рабыню Пазузу. «Она мне нравится, нравится. Я ее хочу прямо сейчас». «Сейчас сделаем», – устало ответила Нокхези, сдирая с бедной девушки одежду, если эти лохмотья можно так назвать, и взваливая ее на плечо. Та робко завизжала, уносимая вглубь кухни, а через миг раздался всплеск, дикий крик агонии, и все стихло. «Похоже, будет мясной бульон». «Интересно, она вкусная?» – облизнул клюв Пазузу. «Хочешь ножку, Лаларту?» Я тем временем разрывался между двумя желаниями. Меня тошнило, и еще мне очень хотелось спороть этому проклятому обжоре живот. Думаю, если я нападу на него прямо сейчас, он не успеет. «Патрон!» – прикрикнул на меня Рабан. «А пахнет она еще лучше, чем выглядит!» – втянул воздух Пазузу. «У него на клюве есть пара ноздрей. Я люблю женщин». «Я тоже, только не в вареном виде», — с трудом прохрипел я. «Так тебе ножку или ручку?» — недоуменно спросил огромный демон. «Пазузу», — уже еле сдерживался я. «Ты, я Пазузу. Ты несколько дней назад доставил мне в замок письмо, помнишь?» «Дней?» — задумался Пазузу. «Что такое дней?» «Ах да, в Лэнге же это понятие не в ходу, тут нет смены дня и ночи. Примерно четверть луны назад, кое-как подсчитал местное время я. Так ты помнишь?» «О чем?» – удивился Пазузу. Как вкусно пахнет. Не знаешь, чем это пахнет?» «Кого я спрашиваю?» У Пазузу удивительно куцая память. Порой он посередине разговора забывает имя собеседника. «Это меня он помнит более или менее крепко. Все-таки архидемонов мало, и каждый маячит в Лэнге уже тысячи лет. А вот когда речь идет о чем-то более мелком и кратковременном... Знаете, как этот имбецил доставляет письма? Летит, держит письмо в руке, и каждые несколько минут смотрит на адрес, иначе забудет, кому это предназначено и куда он вообще летит. Поэтому ему никогда не поручают ничего, что требует хотя бы минимального напряжения мозгов. Уже и то удивительно, что он и умеет читать. Пожалуй, единственное, в чем Пазузу действительно рубит, так это в эпидемиях. Это ведь его основная специализация. Насылать болезни сразу на очень большое количество людей. Один взмах громадного крыла, и вот уже целый город умирает от чумы. А Пазузу радостно хлопает в ладоши и подыскивает себе человечка поаппетитнее. А еще он очень хочет к нам на землю. Он много раз бывал там до опечатывания Лэнга, и несколько раз после. Был такой жрец, Абдул бен Марту, призвавший Пазузу, чтобы расправиться со своими врагами. Конечно, Пазузу охотно ему в этом помог. А потом сожрал самого жреца и уничтожил город, Ершалаим, наслав чуму. Он продолжал бы развлекаться и дальше, если бы его не втянуло обратно в Лэнг. «О, Лаларту!» – обрадовался Пазузу, совершенно неожиданно обнаружив перед собой меня. «А я как раз недавно относил тебе письмо. Ты его получил?» «Получил», — скрежетнул зубами я. «Скажи, пожалуйста, а кто тебе его дал?» В совиных глазах Пазузу отразилась напряженная работа мысли. «Нет, нет, не надо думать», — взмолился я. «Не думай, а то зависнешь. Давай я просто буду называть имена, а ты кивни, если я угадаю». Пазузу радостно закивал. Это напоминало какую-то игру. «Носящий желтую маску?» Пазузу важно кивнул. «Носящий желтую маску?» – поразился я. «Надо же, с первой попытки. А Шаб-Нигура значит ни при чем». Я не договорил. При имени Шаб-Нигурата Пазузу снова кивнул. И не менее важно. «Так», – медленно поднял две правых руки я. «Знатоки берут дополнительную минуту, чтобы набить морду ведущему». Выходит, и Шаб-Нигурат тоже замешан. А что насчет Ниарал-Хотепа? Пазузу кивнул в третий раз. И он наотрез отказался верить я. Все трое. Это что, какой-то вселенский заговор против одного меня? Не вижу смысла. Может, и Йог-Сотхотх? Пазузу кивнул в четвертый раз. Хастур, Кутулу, Дагон, Ниргал, Акахару, Лаласу, Азактот. При каждом имени этот полуголовый демон кивал с удивительно важным видом. Когда выяснилось, что письмо мне отправляла вся верхушка Ленга во главе с Ньяком и Ктулху, я начал подозревать, что на такой источник информации полагаться не стоит. А когда оказалось, что в этом злодеянии участвовали также Мардук, Инанна, Ленин, Сталин, Горбачев и Киркоров, я попросто плюнул Пазузу под ноги и отказался продолжать игру. «Лаларту, ты точно не хочешь кусочек?» – обиженно прочавкал Пазузу, копаясь в огромном тазу. «Раньше ты никогда не отказывался». «Именно это запомнил», – злобно скрипнул зубами я, глядя в окно. Смотреть на трапезничающего Пазузу было выше моих сил. Когда Миледи отправляла меня сюда, она не говорила, что тут сплошь людоеды. «А ты, между прочим, мог бы и спросить», — усмехнулся Рабан. «Хотя бы у меня». «А ты, между прочим, пока этот козел обжирается, лучше говори о чем-нибудь. Отвлекай меня, а то точно не выдержу. Я же сейчас взорвусь, как чайник». «А о чем говорить-то?» «Неважно. О чем-нибудь самом скучном, чтобы я успокоился». «Самом скучном. Ум-гум-гум». «Сейчас, сейчас. Ага, вот, нашел. Первый постулат Бора. В атоме существуют стационарные состояния, в которых он не излучает энергии. Стационарным состоянием атома соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся электроны. Движение электронов по стационарным орбитам не сопровождается излучением электромагнитных волн. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные квантовые значения момента импульса. «Достаточно», – оборвал его я. «Я уже успокоился. Дальше засыпать начал». «Это ты учебник физики цитируешь, что ли?» «Уже сказал. Первый постулат Бора», – возмутился Рабан. «Но вот только не надо хвалиться своей ученостью», – проворчал я. «Ну забыл я, кто это такой Бор был. Что ж меня убивать за это?» «Привет, Лаларту!» – воскликнул Пазузу, подняв голову от таза и обнаружив, что у него гость. «Тетушка Нукхези, Лаларту в гости пришел, принеси ему поесть!» «Кратковременная память у парня совсем не к черту», – констатировал я. «Пазузу, а ты свое-то имя не забываешь?» «Письмо пришло!» – вскочил из-за стола тот, опрокидывая все на пол. Двое мелких демонов тут же бросились подтирать за умственно отсталым хозяином. А в окно влетела жутковатая тварь, похожая на крылатую чешуйчатую обезьяну. Птица Ленга. В руках монстр сжимал глиняную табличку. Он опасливо покосился на меня, передал ношу Пазузу и торопливо выпорхнул обратно. «Бея-ба-ка-и-к-а-со-й-о-со», начал читать по складам Пазузу. «Смотри, Лаларту, я получил письмо». «Вижу, дебилушка, вижу», — хмыкнул я. «А что за письмо?» «Пы-ры-пры-гы-лы-лы-глы. Приглашение». «Сы-и-вы-со-вы. На совет». «Кы-ды-фы. В кадав, что ли? Какой сегодня день?» Мы с Рабаном начали торопливо пересчитывать дни и месяцы. В Ленге с этим очень трудно. Я до сих пор не привык мерить время по фазам этих красных лун. Но пересчитав, мы убедились. действительно подошло время очередного совета архидемонов. Уже третий за то время, что я нахожусь в этом мире, и пропускать его никак не годится. На двух предыдущих я получил больше полезной информации, чем за все остальное время, проведенное здесь. Разумеется, прямо сейчас другая птица Лэнга летит или уже прилетела в мой замок и оставила там точно такое же приглашение. Но меня-то там нет. Впрочем, неважно, это всего лишь формальность. Я архидемон и имею полное право посещать эти съезды народных депутатов. Хотя, должен сказать, что меня, а тем более Пазузу, туда приглашают чисто ради соблюдения приличий. Архидемоны помельче. Кутулу, Лаласу, Акахару вообще никогда не посещают эти тусовки. Лаларту тоже раньше не посещал. А вот Пазузу, паренек исполнительный, всегда исправно является, сидит в углу и внимательно слушает все, что там говорят. Сам, разумеется, даже клюва не открывает, стесняется. Да и что он может сказать интересного? Раньше, говорят, он еще и жену притаскивал. Я-то сам ее не видел, она померла много лет назад. Хитрой звали, кажется. Не архидемон, но тоже демоница была крупная. Серьезная, где-то на уровне эмблем. И почти такого же роста, как муженек, хотя на морду совсем не похоже. Я помню, когда об этом узнал, даже удивился. Каким это образом Пазузу ухитрился жену заиметь? Он же дегенерат. Оказалось очень просто и даже элегантно. Положил глаз на эту демоническую принцессу, без долгих раздумий подошел к ней, взял это деловито за крыло и сказал: «Ты красивая, пошли жениться». «Ну а ему же попробуй откажи». «Кадав», — задумчиво повторил Пазузу, — «большой черный замок на горе. В гости к Йоксадхотху хочу. Полечу». Слабоумный демон расправил крылья и решительно вышел в окно. Правда, оно было рассчитано на кого-то вдвое меньшего, поэтому гигант попросту разворотил пол стены. Ничего страшного, камни уже собирались обратно, повинуясь воле демона-ремонтника. Я проводил Пазузу завистливым взглядом. Четырехкрылое чудовище на глазах превратилось в точку на горизонте, а потом и вовсе исчезла на фоне багровых туч, застилающих половину небосклона. Полетела пташка. Догнать его нечего и думать. Этот реактивный истребитель с легкостью делает до 1000 км в час. У меня скорость, конечно, тоже не маленькая, но все же намного житче. «Ну что думаешь?» – обратился за советом я. «Думаю, надо лететь. Крылья у тебя уже почти в порядке. Если осторожненько, ничего не случится. Я тебе сейчас всю слизь туда гоню, чтобы быстрее восстанавливалась». «То-то я чувствую, перепонка чешется», — сообразил я. «Ладно, двинули в Каддав. А что там наши друзья с черным ящиком?» «Мы с Рабаном проверили. Скальнстара и Цермле через направление. И одновременно ругнулись. Эти двое обнаружились далеко на юго-западе, где-то в глубинном царстве. Похоже, район Рльеха». «Значит, Каддав», — еще раз сказал я, вылезая в окно и расправляя крылья. «Посмотрим, что там интересненького происходит». Перепонка действительно успела срастись. Не вся, кое-где еще остались прорехи. Но это уже пустяки. Летать особо не мешает. Еще часок-полтора, и совсем ничего не останется. Ониксовый замок Каддав находился в самом центре Лэнга, точно к западу от Эрема. Ну, если взять Ледяное царство за север, конечно. Расстояние между крупнейшим городом мира демонов и его правительственным центром что-то около 400 километров. Час полета. Пазузу, наверное, сейчас уже где-то на полпути. В центральной области Лэнга самый гористый район. Тут особенно много вулканов, а вот ледяные пики встречаются куда реже. Чем дальше от ледяного царства, тем их меньше. Хотя именно здесь расположена самая высокая гора в мире. В этом. Центральный полюс, торчащий в самом что ни на есть центре Лэнга. Да, я только что говорил то же самое про Каддав, но Ониксовый замок все же чуть-чуть в стороне, А вот полюс, на вершине которого восседает бог этого мира Сыньяк, от него лучше держаться подальше. Интересно, как он выглядит? Все никак не наберусь храбрости слетать и посмотреть. Вдалеке уже слышен слабый тоскливый вой. Это на Хак, у самого подножия полюса Сыньяка, расположена пещера, запечатанная двойным затвором Мардука. Ужасное заклятие, не позволяющее великому демону выбраться наружу. И это очень хорошо. Нахак – повелитель кошмаров и безумия. Он насылает на людей чудовищные сны и сводит их с ума. Он начальник диких псов и волков. И еще две разновидности надзирателей. Если Нахак когда-нибудь освободится, Лэнгу это пойдет только на пользу. К счастью, в этом мире есть только три существа, способных сломать двойной затвор Мардука. Хотя нет, только два. Яксакак уже не в счет, он лишился прежних сил и вряд ли восстановит их в ближайшие века. Остаются Сыньяк и Ктулху, но Ктулху спит и будет спать еще несколько лет. А Сыньяк, Сыньяку просто все равно, он слишком стар и равнодушен. Над головой по-прежнему пылают злобные багровые огни. Знаете, это ведь не просто луны, как в обычных мирах. Во-первых, Лэнг не планета. Принципы Ньютона и Галилея тут утрачивают смысл. Здесь нет огромных шаров, вращающихся вокруг других шаров в холодной пустоте, так что и лун быть не может. Во-вторых, до них явно можно долететь просто на крыльях, поднимаясь ввысь, и слепой заметит, как они постепенно увеличиваются в размерах. Значит, расстояние до них сравнительно ничтожно. К тому же, в ледяном, глубинном или мертвом царствах они кажутся намного меньше, чем в основной метрополии. А уж здесь, в окрестностях Каддафа, эти красные круги просто громадные. Значит, расположены они прямо над полюсом Сыньяка. Подо мной начали проноситься серые прямоугольные бараки. Это логовище тощих всадников ночи. Тут их основные территории. Они, как и погонщики рабов, подчиняются носящему желтую маску. На горизонте уже виднеется храм ночи. Именно там и обитает верховный жрец Лэнга. Уродливая громада из серого камня, в которой проходят круглосуточные службы, приближающие долгожданное пробуждение Ктулху. Я там пару раз проводил мелкие диверсии. Ничего особенного, но все-таки выиграл несколько лишних дней. Влетаю в долину Инкванок. Это огромное пространство размером где-то с Алжир. И в южной половине Великая долина действительно долина, не единой горы. А вот то место, где я нахожусь сейчас, входит в состав Инкванока чисто условно, как Турция, чисто условно является частью Европы. Жаль, что мой замок находится не на юге. В Инкваноке климат помягче и население побольше. Даже растения иногда встречаются. Надо мной в лазуре ясной светит звездочка одна. Справа запад темно-красный, слева бледная луна, задумчиво поведал Рабан, глядя через мой глаз на мрачный пейзаж. Угу, а еще большую хренотень ты сморозить не смог? Это Пушкин, патрон. А я что говорю, замечательные стихи, сразу чувствуется рука Александра Сергеевича. Над головой то и дело шуршали крылья птиц Лэнга. В окрестностях Каддафа их тьма тьмущая. Вокруг самого замка они носятся тучами. Верная примета, чем больше в небе птиц Лэнга, тем ближе к Кониксовому замку. Патрон, тебе не кажется, что вон та птица летит с нами от самого Эрема? Подал голос Рабан. Это явно одна и та же. Точно засомневался я. А с чего бы вдруг? Не знаю, но мне это не нравится. Его беспокойство передалось и мне. Я неожиданно обратил внимание, что птиц Лэнга вокруг как-то уж очень много. Необычайно много, даже для окрестностей Каддафа. Они как бы невзначай проносятся мимо, хотя обычно эти твари опасаются Лаларту. «Кхаракх!» – курлыкнула одна из них, которую я случайно легнул ногой. «Как же случайно?» Я удовлетворенно проследил, как она падает вниз, усиленно взмахивая кожистыми крыльями. Перевел взгляд повыше и резко затормозил, в свою очередь махая крыльями, как стрекоза. Со всех сторон на меня неслись десятки птиц Лэнга, кровожадно оскалив пасти. «Засада!» — крикнул Рабан.